«Костя, у меня к тебе просьба». «Ясное дело», — хохотнул он. «Стал бы ты мне звонить просто так. Права забрали?» «Нет, Костя, права на месте. Я хочу, чтобы ты завтра утром изъял из картотеки данные на одну машину». «Чью?» — враз посерьезнее спросил Костя. «Мою», — ответил я. «Ты что, сбил кого-нибудь?» «Болван», — сказал я. «Если б я кого-нибудь сбил, инспектору розыска ГАИ я позвонил бы в последнюю очередь. Я не хочу, чтобы меня вычислили». «Кто?» «Подумай сам». «Ты что, опять работаешь?» «Да». «А на другую машину мне, наоборот, надо данные получить». «Стасик», — сказал он с сомнением, «ты толкаешь меня сразу на два служебных преступления. А нельзя официально, с запросом?» «Нельзя», — ответил я. «Нет времени». «И потом, Костя...» Я вздохнул, потому что мне очень не хотелось говорить то, что через секунду сказал. «Однажды ты обещал, что будешь моим должником до гроба». «Это так серьезно?» — спросил он. «Да. Во сколько ты завтра будешь в управлении?» «Рано, часов в 9». «Хорошо. Записывай номер. И в 9:45 жди моего звонка». Я положил трубку и посмотрел на Дыскина. «Береженого Бог бережет», — кивнул он одобрительно. «Значит, завтра будем пасти белую Волгу?» «Да, только пасти будешь ты. Мне придется держаться подальше». Зазвонил телефон, и я сказал, протягивая к нему руку: «Это Марина». «Сердце вещун», — насмешливо сказал Дыскин. «Здравствуйте, Станислав Андреевич», — произнес в трубке бархатный, с легкой хрипотцой голос. Наверное, что-то необычное творилось в этот момент с моим лицом, ибо Дыскин навострил ушки на макушке. Несколько секунд я был не в силах вымолвить ни слова. Потом перевел дух и сказал, очень стараясь, чтобы тон мой был как можно более безмятежным: «Мы вроде сегодня уже виделись. Я вас не очень ушиб бидоном, а, Юра?» Он тоже взял тайм-аут на некоторое время. Потом прокашлялся и сообщил: «Ну что ж, очень хорошо. Вы знаете, кто я знаю, кто вы. И кажется, нам есть о чем поговорить». «Есть», — согласился я. Дыскин приник ухом к моей трубке. «Сегодня вы нанесли нам серьезный ущерб», — начал Глобус. «Заведение пришлось спешно эвакуировать. Кстати, почему вы не прислали туда своих друзей с Петровки?» «Потому что я не сомневался в вашей оперативности», — ответил я. «Правильно сделали», — похвалил он. «Мне вообще кажется, что мы с вами поладим. Не хотите поработать с нами? Посотрудничать? В накладе не будете?» «Так, это уже третье предложение за последнюю неделю». «Спасибо», — сказал я. «Спасибо, да, или спасибо, нет?» «Спасибо, нет». «Жаль», — вздохнул он. «А тогда скажите, чего вы добиваетесь?» Я подумал немного. «Для начала хочу, чтобы оправдали Байдакова». «Дался вам этот Байдаков», — сказал он с досадой. «Он что, ваш родственник? Мелкая тварь, к тому же гнусная». Я молчал. «С Байдаковым ничего не получится», — отрезал он. «Машина закручена, назад хода нет. К тому же, если вытащить Байдакова, станут искать другого убийцу, а мы в этом не заинтересованы». «С Байдаковым не получится, со Шкутом не получится, с Сипягиным не получится», — сказал я. «Ни с чем у нас с вами не получится». Он покашлял в трубку и сказал сухо: «Как хотите. Каждый человек — кузнец своего несчастья».